Стало все сразу понятно, угу-угу, что значит рано, что значит поздно, а почему некоторых мы вообще проигнорировали, даже не поприветствовав. Никаких разъяснений, нет, понятное дело, некоторые закономерности я выявил. Например, мы подходили для разговора только к одиночкам, и только к мужчинам, с волшебницами лишь мило раскланивались, издалека. Причем одиноко стоящих женщин Малфой вовсе обходил по сложной дуге, боится за репутацию, несмотря на живой оркестр, отдельный шик для магов, гораздо раньше маглов, освоивших записи воспроизведения звука, в танцах ни я, ни Малфой не поучаствовали. Мы, к слову, во многом не поучаствовали, в карточных играх, каких-то конкурсах, попойке. Мы сюда не развлекаться пришли, брезгливо краткое от Малфоя, вот и все объяснения. Наконец, спустя приблизительно час, как мы появились через камин в доме, тянущем на неплохой такой особняк, пристанов, случилось то, ради чего мы сюда пришли. Рядом с Малфоем показался домовой эльф и протянул магу короткую записку. Лорд прочитал ее, небрежным бесполочковым его низко уничтожил и пошел в сторону лестницы на второй этаж, где располагались небольшие комнаты, использующиеся гостями для переговоров. Перед самой дверью Малфой наложил на нас заклинание от подслушивания и выдал мне последние указания. «Слушай меня внимательно. Сейчас мы войдем в комнату. Там будет 6 очень важных для плана лорда магов. Они не все лорды, но все достаточно влиятельны для того, чтобы их сопротивление доставило нам множество неприятностей. Я уже провел предварительные беседы с ними, так что сейчас будет окончательное согласование и заключение договора. Помимо всего прочего, тебе придется скреплять магические клятвы, так что соберись, лорд Крэп». «Ты», Малфой слегка скривился и выдавил из себя: «приемлемо вел себя на приеме до этого, так что будь любезен, ничего не испорти впредь. Делай только то, что я тебе сказал. Да-да, я ничего тебе не говорил делать, вот это и исполняй. Не нужно глупой, то есть вообще никакой инициативы. Просто смотри и учись, как нужно успешно проводить переговоры. Ты все понял?» «Да, лорд Малфой». «Ну что ж, тогда, пойдем», и рука лорда опустилась на ручку двери. Глава 19. Бритвенно-острая вежливость лорда Макфиахри. Зала, точнее курительная комната, в которую мы с Малфоем зашли, была обставлена весьма и весьма богато. Причем не в уже привычном, и порядком навязшем в зубах, если честно, классическом викторианском стиле, а в каком-то, хаем восточном. Позолоченные светильники, ковры с коллекцией холодного оружия на стенах, наборный паркет, роспись цветочных мотивов на потолке, невысокие мягкие диваны и кресла, деревянные части которых изрезаны тонкой, прихотливой резьбой, манили возлечь на них и расслабиться, а на расположенные рядом разлапистые низкие столики так и просился быть поставленным кальян. Вдоль стен стояли книжные шкафы, на полках которых я заметил не только книги по магии, но и, судя по фамилиям авторов на корешках, магловскую классику, и не только английскую. Короче, хозяин особняка для британского мага был, похоже, весьма либеральных взглядов, или хотел казаться таковым. Однако от разглядывания красот антиквариата пришлось отвлечься практически мгновенно. Причиной тому невольно стал Малфой. Стал, потому что, хаем встал, на проходе. И чтобы не врезаться ему в спину и не превратить встречу на высшем уровне в дешевый фарс, мне пришлось резко дернуться назад. Что случилось? «А-а, понятно», — подумал я, шагнув чуть в сторону и выглянув из-за спины блондина. Вместо обещанных 6 переговорщиков в комнате всего один. И, судя по тому, как заметно напрягся Малфой, мага он этого знает очень хорошо. Будет драка, и что мне делать? Понятно, что защищать Малфоя, но в каких пределах? Впрочем, команды не было, так что пока смотрим представление, но моя рука на отработанном рефлексе нашарила и крепко сжала волшебную палочку. «Лорд Макфиахри, от тона Малфоя у меня даже сопли в носу заиндевели, если бы они там были. Лорд Малфой, лорд Крэп», вольготно развалившийся в кресле очень брутально, для мага, выглядящий немолодой рыжий с сединой мужчина, не вставая, кивнул нам. «Приветствую вас, лорды. Присаживайтесь», и он махнул рукой на диванчике напротив. Ненадолго замерев на месте, Малфой сделал несколько шагов вперед и очень напряженным сел в кресло. Я, не получив дополнительных указаний, пожал плечами и занял диван чуть в стороне, частично на автомате, частично чтобы показно пофрондировать, скопировал позу неизвестного мне лорда Макфиархи, или Фиархри. Черт бы побрал эти старинные ирландские, или шотландские, имена. Хм, а удобно, однако, верхняя часть туловища не перпендикулярна земле, нет резкого перегиба, так что палочка выхватывается на ура. Но надо задуматься о том, как тогда ее поудобнее переложить. Сигары, сигарилы, кальян, или, если хотите, есть отличный опиум. Благодарю вас, но нет, холодно отказался Малфой. А зря. Погода в последнее время способствует тому, чтобы согреть кровь таким немолодым мужчинам, как мы с вами. Типа, меня вообще не замечают, возмутиться, ага-ага, разбежались. А то я не догадался, что это проверка не только Малфоя, но и меня. Сидящий перед нами маг априори не идиот и не клоун. А раз он явно и намеренно разыгрывает из себя дурачка, раз уж меня нарочно поддевает, то тут нужно быть вдвое выдержаннее и осторожнее. О, быть может тогда огневиски. Нет, все так же отрицательно покачал головой Малфой. Зря-зря, есть отличное огдинское, ваше любимое. Или за последние дюжину ммм. Нет, даже скорее уже 14 лет, как мы в последний раз сидели вот так вот друг против друга. Интересно, а что было 14 лет назад? Несут ли, или очередное заседание палаты лордов? Ваши предпочтения изменились? Во всем, и быстрый, но очень понятный взгляд намек в мою сторону. Интересно, а в аристократическом, строго патриархальном обществе кроме как за возможную садомию цеплять своего недруга не умеют? И что в таком случае делать мне? Ответить на оскорбление? Броситься в атаку? Не еет. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. То есть, совсем наоборот. Не улыбаемся и не хмуримся. И не дергаемся. Просто натягиваем на лицо скучающе непонимающую гримасу и смотрим чуть расфокусированным взглядом в сторону врага Малфоя. А вот враг ли он мне, пока еще не ясно. Первый раз же общаемся. А вдруг они с блондином кровники, стеряющиеся в глубине веков чередой обоюдной мести, а тут я еще со своей помощью, да тобой их огребу. Как оказалось, в некоторых своих предположениях я оказался неправ. Например, арсенал утонченных оскорблений далеко не исчерпывался одними лишь намеками на ненормальную ориентацию, что лорд Макфиахри и продемонстрировал во всей красе семантики аристократично утонченного английского языка. Ты всегда был достаточно оригинален, Люциус. По неписанным правилам этикета позволительное в доверительной беседе среди друзей обращение по имени, аналогом в русском могло бы стать дружеское тыканье, здесь и сейчас прозвучало откровенным оскорблением. Пусть раньше твоя оригинальность и оставалась в рамках приличия. В общем, на мой взгляд, достойный представитель рода Малфоев. Угу-угу. А уж как Малфой-то рад такому признанию и произнесенному в такой форме. Впрочем, все имеют свойство меняться. Иногда постепенно, иногда, внезапно, подобно погоде. Что вы думаете о погоде, лорд Малфой? Я, например, слышал, что в Австралии сейчас... О, классический английский разговор о погоде. Теперь ирландец начал играть в классического английского джентльмена, что вкупе с его крайне развязными манерами составляло невероятно оскорбительный диссонанс, оскорбительный тем, что четко и ясно показывал, как именно на самом деле относится Макфиахри ко всем этим англичанам и к их нормам приличия. Такая вот погода в мире. Конечно, если верить тому, что порассказали мои дети и внуки по своим сквозным зеркалам. Кстати, сделал их мой второй внук, сам, он... Как помните, ровесник вашего сына, а уже в таком возрасте отличный артефактор, додумал я опущенное оскорбление. В доме постоянная жара, столько приходится жечь пергамента. Отбоя нет от предложений со всего мира, и породниться, и от различных гильдий. О вступлении, нарочито грустным голосом произнес Макфиахри, потерянно разведя руками. Ах, кстати, как поживают ваши рабыни-наложницы? Все еще используете их? Решил не остаться в долгу Малфой и уколол своего недруга. Типа, ты как мужик, полное говно, так до сих пор ни одну девку обаять не можешь, а только продажной любовью пользуешься. Спасибо, отлично. Младшая недавно принесла мне очередную дочь. Прям даже и не знаю, где только теперь всем им, их теперь у меня 9, всем найти нормальных женихов. Кстати, я приглашал вашего наследника на наречение имени, но он, наверное, был слишком занят, чтобы посетить мой мэнер. Да, это проблема, Малфой сделал вид, что не понял отчетливого намека, был слишком занят, испугался, зато с лихвой вернул насмешку. Ваш род столько столетий пачка ммм, не роднился с другими аристократическими родами, что теперь найти вашим дочерям себе брачных партнеров действительно непростое дело. Когда в твоих венах течет древняя кровь королей Зеленого Ирина, то, что может ее разбавить. Она априори гуще всех и пересилит любую другую. И отличным доказательством силы нашей крови может стать раскидистость кроны родового древа рода Макфиахри. Даже ваши предатели крови Уизли. Впрочем, извини меня, Люциус. Я осознаю, что вам никогда не понять, что такое сила и честь рода. От настолько толстого, в плане количества слоев оскорблений, намека на скулах блондина вспухли желваки таких размеров, будто бы Малфой втайне от нас только что пытался перекусить стальной пруд. Но, несмотря на все это, волшебные палочки все так же оставались спрятанными, а руки, даже не сжатыми в кулаки. Просто отличный урок. Правда, не совсем на ту тему, о которой я мечтал, но тоже на весьма и весьма важную. Дипломатия – это самоконтроль даже не стальной, а иридиевый. Тебя поливают помоями, а ты в ответ – как бы не хотелось жестоко прикончить своего собеседника прямо вот здесь и сейчас, только улыбаешься, и просишь еще пару ковшиков плеснуть. Я лишь с горечью смотрю на нынешних магов, продолжал грустным соловьем разливаться ирландец. Вырождение чистокровных родов – это бич судьбы. И ладно бы только отсутствие должного образования в Хогвартсе. Дамблдор всегда был преданным сторонником Диппета и последовательным продолжателем дела превращения школы магии в поставщика фокусников для деревенских балаганов. Вот и приходится ему собирать по помойкам всякий сброд, тогда как все нормальные семьи давно отправляют своих детей либо на континент, либо за море. А ведь так никто и не воспротивился этому. Иного, в вашем трусливом английском болоте, и быть не могло. И Мерлин ваш, если бы только с вами, но недавний позор на весь мир. Увы, увы, знаете, в прошлом году в кои-то веки раз я пожалел о том, что мои дети или внуки не учатся в Хогвартсе. Быть может, тогда мы бы не выглядели настолько беспомощными. Что вы имеете в виду? Ладно бы вы, но у нас, к сожалению, общая страна. А, разве вы не поняли, это невероятный позор, когда кубок признает самыми достойными защищать честь хогвартса в честном поединке равных не одного, а сразу двух англичан. Хогвартсцы, получается, вдвое слабее, и, кстати, даже среди них, как я помню, вашего сына не было, не так ли? Итак, целых 15 минут. Причем с каждой новой репликой, с каждым новым острым уколом тон переговоров, хотя скорее даже не переговоров, а сольного монолога нашего визави, все сильнее и сильнее накалялся. Нет, все так же не было никакого мата, все приличными и вежливыми по форме словами, но их смысл. Как же я правильно выбрал стратегию? Молчи, за умного сойдешь. Когда имеют политика такой величины, меня и вовсе небрежным плевком перешибут. Так что, притворимся мебелью. О, еще один перл. Но как Малфоя полируют, а обязательно солью в омут. Запишу, подробно разберу и заучу все эти перлы для дальнейшего использования. Мне блондина даже немного жалко и завидно. Завидно его мастерство и выдержка. Я бы точно не сдержался и как минимум грубо нахамил бы в ответ. А этот сидит себе спокойно. ХММ, Макфиахри настолько крут и как боевик лично, и по влиянию в обществе, что даже Малфой с ним не хочет в открытую ссориться. Ответ на вторую часть мысленно заданного вопроса я получил буквально мгновенно. Ну да ладно, не буду отнимать у вас время, лорд Малфой. Вас, наверное, сильно интересует, где же те уважаемые Эдаут, Макдерти, Фаули, Махер. С такой фамилией лучше в русскоязычной среде не вращаться. Белл, не папаша Ликоти этот самый Белл и Макдермот, которых вы пригласили на встречу. А во, почти Дермот, или Волдеморт. Я действительно удивлен. Голосом, слишком спокойным для человека, на которого только что вылили ушат помоев, ответил Малфой. А вы не представляете, как удивлен был я, когда узнал, что некто Малфой пытается вербовать себе боевиков среди моего туэта. Я договаривался, начал было объяснение Малфой, но его в первый раз за этот разговор грубо перебили. Вы забыли правила, лорд Малфой, так получите тогда мой официальный ответ, как главы клана, куда входят эти семьи. Твердое и недвусмысленное нет на все ваши предложения. Не слишком ли скоропалительное решение? Не боитесь в будущем о нем пожалеть? Ах, вы про те слухи, что якобы Волдеморт возродился. Чушь, вы им не верите? Министр у нас, конечно, не равен Ривенкла, но в данном вопросе я с ним полностью солидарен. Дамблдор взорвался. И то, что вы льете воду на мельницу этого как бы великого белого мага, мне непонятно. Впрочем, даже если это обусловлено тем, что вы просто под шумок хотите увеличить число своих личных должников и вассалов, как вы сделали это, кивок в мою сторону, 14 лет назад, ответ будет одинаков. Ни один маг из моего Туата не пойдет сражаться против своих. Хватит нам гражданских войн. А если это все же правда? Про того самого? Про Волдеморта? Про того, которого трусы пытаются не вспоминать? Да. Если это все же правда, то мой ответ – пусть попробует. Мы не склонились перед ним 20 лет назад, не склонимся и сейчас. Хотя лично по мне как, я его возрождение буду только приветствовать. Вот тебе и наперегонки бегут припасть к стопам возродившегося Волдеморта. Ага, прям мечтают, аж трясутся от нетерпения. Как же, зато сразу становится понятно происхождение тех самых жертв первой и второй магических. Это не только и не столько акции устрашения, сколько банальное сведение счетов. Да что там, Малфой, если даже мой папашка сыну кровников не оставил. Удивленно поднял брови Малфой. Это же очевидно. Чем больше поросят порежут друг друга в усобице, тем сильнее станут наши фианы. Но тогда почему же вы не хотите заключить с нами соглашение? Мы открыты для любых разумных предложений. Тем более, уж что-что, а утолить свою жажду английской крови, примкнув к нашей коалиции, вы сможете досыта. Каков Малфой, все же молодец. Наблюдать за мастером в любом деле и так удовольствие, а уж когда еще и учишься параллельно, то вообще ух. Даже сейчас, когда вроде бы переговоры окончились неудачей, он пытается вытянуть ситуацию. Сосинок всегда одинаковы, высокомерно бросил Макфиахри. С ними нельзя заключать никаких договоров, ибо они всегда обманывают поверившим им на слово. Не вам, жившему в пещерах дикому отребью, предавшему само братство магов, поняв, что переговоры и так провалились, Малфой не выдержал и сорвался, пока только словесно, говорить о предательстве. Не вам, струсившим жить самостоятельно, без управляющей и защищающей английской руки, но продолжающим традиционно ненавидеть своего сюзерена. Не вам, кичащимся древней ирландской кровью королей, а на самом деле давно и крепко породнившимся с шотландцами. А кому, как не нам, быть может, вам, умудряющимся нарушать не только простое слово, которое мы, ирландцы, держали даже погибая всем родом, но даже магические непреложные обеты. Вспомнить тех же ваших близких родственников Уизли. Отделались всего лишь меткой предателя, как и вы, рабской. Хватит, вскочил взбешенный блондин. Хватит так хватит. Было приятно вас увидеть, лорд Малфой, тоже встал Макфиахри, очень довольный тем, что смог пробить броню самообладания своего врага. И да, лорд Крэп, наконец-то он заметил своего второго собеседника. Вы мне понравились. Будете искать новый политический лагерь, обратитесь сначала ко мне. Не прогадайте. Считайте, у вас есть официальное приглашение в Данлюс. Благодарю за лестный отзыв, лорд Макфиахри, и за приглашение, коротко поклонился я. Буду рассчитывать на вас, получил я в ответ. Во как, еще и в открытую меня вербует при формальном начальнике. Совсем ничего не боится, или это просто шутка? А с другой стороны, он и так эдак оказывается в выигрыше. Получится, отлично. Не получится, тоже ничего плохого. Я же из вежливости грубо не отверг полученное предложение, а значит, заронил сомнение в своей верности. Еще один камень из крепости Малфоев выбит. Ну а если совсем нет и я взбеленюсь, так наши фракции и так враги. И всего-то коротенькое, ни к чему. Кстати, не обязывающее предложение, мысленно восхитился я, и вслед за Малфоем пошел к выходу. Малфой за те секунды, что мы шли к двери, успел снова взять себя в руки. Глядя на его застывшее лицо, я поперхнулся от пришедшей мне в голову мысли. Нет, нет, нет, я же помню, сколько проблем получил через свой острый, но глупо невыдержанный язык. Молчу, я промолчу, я точно промолчу. Помни урок, выдержка, выдержка, выдер. А-а, бля-а, все-таки да, это выше моих сил. Лорд Малфой, можно ли вас, как учителя, попросить о небольшом одолжении? Да, прошу вас, не нужно давать мне уроков неправильно проведенных переговоров. Малфой ничего не сказал, и даже бровью в ответ на мою поддевку не повел. Вот только отменно выделанная кожа перчатки на руке, которой он сжимал свою знаменитую трость, как-то подозрительно громко заскрипела. Впрочем, злился лорд-политик недолго. Наоборот, спустившись вниз и окинув заполненный магами зал, он ощутимо расслабился и повернулся ко мне. Малфой не ухмылялся во всю морду, не прыгал на месте от радости, а просто все так же, как раньше, равнодушно, спокойно, посмотрел на меня. Но то, что ответку я начну огребать прямо здесь и сейчас, я осознал четко. Так и вышло. Все задания, что дал он мне в последующий час, а они были однотипными. подойти, поговорить, попробовать перетянуть на нашу сторону, я с треском провалил. Ты что, не знаешь, что его род Гринхаммеров имеет гейс не разговаривать с человеком, подошедшим слева? Небрежно отмахнулись, а ты не помнишь разве правила, что нельзя просто так подходить к джентльмену, которому ты не был представлен? Известный ценитель правильной речи, твоя же была слишком сумбурной, и спорить не всегда можно, и уж тем более не в такой резкой форме, как делал это ты. Естественно, у тебя ничего не получилось, ведь это неприлично, подходить без приглашения к разговаривающим мужчине и женщине. Тебе отказали вполне закономерно. Слишком быстро ты подошел к следующему после отказа предыдущего. Это неуважение. Так быстро не делается. Ты не серф на ферме, а они не коровы. Ничего не добьешься, пока не выучишь жесты и позы, принятые в нормальном обществе. Тебе ясно и понятно показали, что не хотят слушать, еще до того, как ты сказал первое слово. Или ты ждал, что в тебя, как заведено общаться у нынешних гриффиндорцев, в качестве намека на отказ бросит проклятием или куском еды? Нельзя делать слишком много быстрых жестов. Это отталкивает собеседника. Ну и так далее, в таком же роде и тоне. А ведь могло бы быть все иначе, если бы я не распускал язык, и хотя нет, вряд ли. Малфой, как любой английский аристократ, умеет обижаться тогда и только тогда, когда ему это выгодно. Поэтому не стоит излишне сильно проклинать свою несдержанность и посыпать голову пеплом. Коли был у него запланирован мой дипломатический провал, то моя вежливость или невежливость не имела никакого значения. Не поддел бы я его после разговора, он ради формальной причины докопался бы до чего-нибудь другого или просто молча сделал так, как заранее планировал. А планировал он стопроцентно не что иное, как мой политический провал. Ведь каждый, к кому я подходил по его наводке, сходу отвергал мои предложения. Слишком рано и слишком грубо, чтобы это можно было объяснить одними лишь моими, кстати, не настолько уж и серьезными, ошибками. То есть мои конфиденты были заранее против, что отлично знал Малфой. Понятно и очевидно, что, имея собственного сына, учить меня он будет как угодно, но только нехорошо. Зачем своими же руками взращивать сыну конкурента? Ну и финалом этого длинного и насыщенного дня стала вечерняя встреча с Волдемортом. И что сказал темный маг, учитель одному и господин другому, когда узнал о наших сегодняшних достижениях? Правильно, Круция, мистер Малфой, Круция, ученик. И то, что, совершенно справедливо, наказание пыточным проклятием саботажнику Малфою перепало заметно больше, чем мне, утешением было очень слабым, если было им вообще. Глава 20. Расстановка приоритетов. Круциатус от темного лорда, разделенный в прошлый раз напополам со мной, Малфою на пользу определенно не пошел, ведь всего через неделю, на следующем приеме, ситуация полностью, за исключением борзого ирландца, повторилась один в один. Опять, пройдясь по выданному заранее списку, я, не успев даже просто заикнуться о своем задании, получил кучу резких отказов. И снова отговорки в стиле: «Лорд Крэп, вы совершенно не знаете простейших законов». Несмотря на явное неудовольствие Волдеморта, Малфой так дальше и продолжал кормить меня дерьмом. ПФФ, хотя скорее РРРР. Чего он добивается? Тут все очевидно. Чтобы задание Волдеморта обучил лорда Крэпба, как быть отличным политиком в мою славу, оказалось как можно быстрее провалено по моей вине. У Люциуса, вон, драка растет. Так что старшему Малфою своими собственными руками взращивать младшему конкурента, ой как не с руки. Плюс, обучая меня, он обучает своего возможного сменщика, что грозит серьезными проблемами уже лично ему. Ведь у Волдеморта на пенсию выходит не по причине набранного достаточного стажа работы, а из-за несовместимых с жизнью механических или магических повреждений тела. А вот с надеждами этого чистокровного мага мне не все до конца понятно. Совсем непонятно, если сказать точнее, на что он вообще рассчитывает, саботируя приказ своего господина. На то, что от непрерывных пыток наказаний Волдеморта школьник, в лице меня родимого, рано или поздно сломается. Если только на это, то вот хрена ему лысого. Чай не ребенок я, несмотря на тело, и терпеть неприятное умею. Пусть даже очень неприятное, пусть даже нетерпимо неприятное. Тренирован, да, рассчитывает на то, что сыграет мой личный вассалитет у его сына. Так, драка, кретин, за последнее время отлично меня натренировал на то, что можно делать, а что нельзя. Например, я, без всяких исключений, не могу лично или опосредованно напасть на своего сюзерена. Еще я не могу проигнорировать его прямой и недвусмысленный приказ «защищай меня», а вот все прочие, предмет серьезных раздумий. Смогу я себя честно и достоверно убедить, а себя не обманешь, что этот приказ задевает меня как лорда Крэбба больше, чем обязывает как мистера Винсента Крэбба, то ничего мне за его неисполнение не будет. Совсем не смогу, придется исполнять, иначе боль в правой руке достигнет величин Круциатуса от Вальдеморта. Ну, все остальные промежуточные варианты, это серая зона, в ней слишком заигрываться Фронду тоже не стоит, ибо метка предателя крови не только не красит, но еще к тому же является интернациональной, с ней даже у испанцев мне будет совсем не здорово, а вообще, пусть на том свете Логан Крэбб будет счастлив, помяну его добрым словом за то, что, продавая меня Малфою, продал меня максимально возможно в той ситуации криво. На что еще может надеяться Малфой? На какие-то мифические обещания или договоры? Это вообще ФРРР. Если бы они были, меня бы или Логан, или Люциус уже давно ткнули бы носом. Надеюсь, да. Или на то, что из-за относительной немногочисленности населения магической Британии раньше, чем с таким учителем я успею достичь должного уровня, просто кончатся те, на которых можно получать так нужный мне опыт ведения переговоров. Дескать, что с этим дурачком опять разговаривать, а вот с последним что-то нужно делать. Но прежде чем попытаться что-то предпринять, следует остановиться и хорошенько так подумать. Кстати, вопрос можно и нужно поставить гораздо шире. Сейчас я, пусть и несколько неоднозначным с моральной точки зрения способом, но уж тут как смог, увернулся от падающей на меня бетонной плиты, увы, только от первой в очереди, казни темным лордом за предательство. До этого все мои мысли были заняты только этим. Все усилия были направлены только на это. Выжить в этой долбанной Британии, когда Вальдеморт возродится и начнет взыскивать реальные и мнимые долги. Чертовы основатели, приковавшие меня к этому сраному острову. Чтобы им их посмертие было таким же ужасом, каким они угрожали мне. Эту мысль нужно потом обдумать. Потом. А сейчас основной вопрос. Что мне делать дальше, и вообще, шире, что именно я хочу получить, в какой срок, как мне этого добиться, и не станет ли лекарство страшнее болезни? Конечно, жизнь здесь меня непрерывно бьет по голове, зачастую вдребезги разбивая ожидания и знания канона, но хоть какие-нибудь, хоть прикидочные планы сделать все же нужно. Я уже достаточно прожил здесь, достаточно узнал и достаточно пообтерся, чтобы сформулировать их более-менее реализуемыми. Понятное дело, что после окончания второй магической я очень хочу быть а. живым, б. здоровым, в. свободным, г. обеспеченным. Вот только каким именно образом, пошагово желательно, мне достигнуть таких в общем-то очевидных вещей, и что является естественными ограничениями моим планом. Если отбросить в сторону вполне обычные и теоретически преодолимые проблемы вроде безденежья, недоброжелателей и политиков, желающих моими руками потягать каштаны из огня, есть еще и чисто магические. Эти долбанные магические клятвы. Обет Хаффлпафф, заставляющий меня любым способом увеличить поголовье магов, хоть через уменьшение потерь в надвигающейся бойне, хоть на рождение новых, намертво привязывает меня к переднему краю. Так как даже надежды на влияние на решение учителя у меня нет, то остается только всеми силами лично и с друзьями сокращать число убитых за счет, например, повышение числа раненых и искалеченных, в плен их, что ли, всех брать потом, и в подвал Мэнора закатывать, да они же там все у меня просто не поместятся. Обед Слизерина просто натуральными цепями приковывает меня к Хогвартсу, так как именно там блуждает единственная моя надежда выполнить его задание, нынешний директор Альбус Дамблдор. Ведь несмотря на то, что формулировка была или Дамблдор, или Вальдеморт, на самом деле никакого или для меня нет. Клятва учителю, это все, а после битвы от Вальдеморта ничего не останется. И вот нахрена ему, этому недоупокоенному гаду, давать настолько сложные и кривые задания, самый щадящий на первый взгляд и самый непредсказуемый по сути обет Ривенкла. Вот кто и как будет оценивать величие придуманного, еще, кстати, даже и не начинал подбираться к таким высотам, заклинание артефакта ритуала. Впрочем, и Хаффлпафф недалеко от своей подруги ушла. Нет строгих количественных оценок, цель поставлена неверно, а неверно поставленную цель исполнить правильно невозможно. И классические школярские отговорки вроде «вы же мне сами так сказали делать», тут не срабатывают. Ну и вишенкой на тортике проблем, мое ученичество. С ним и так все понятно, но выбора у меня не было, или я его не нашел. Из-за магических клятв самые простые решения проблемы выживания и безденежья, вроде отсидеться, свалить куда подальше или пойти на службу министерству ордену, у меня перекрыты намертво. Обеты легли так, что любое мое действие нарушит хотя бы один из них. Но самое паршивое, что в таких условиях я не только что-то делать, но и ничего не делать не могу. Неделание тоже приведет к нарушению обетов. И как тут жить? Да, у меня есть великолепное преимущество. Я знаю, чем кончилась история, а вот кончится ли она аналогичным образом и в этот раз, вопрос, который в последнее время с завидной регулярностью капитально портит мне настроение. Но что дальше? Что будет после войны? И как мне совместить несовместимое? Службу, долг перед родом, ученичество, обеты? Война последовательно одного за другим вынесет на вершину пирамиды власти в магической Британии силовиков. И Скримджер, и Тикнес, и Шиклболт, все они выходцы из Аврората и, соответственно, имеют классическую правдеформацию. Сила решает все, и это мировоззрение, где осознанно, а где и не специально, было насажено среди работников министерства, а они и так недалеко ушли от средневековья со схожим менталитетом. А уж вилотекущая гражданская война и вовсе окончательно закрепила преклонение перед личной силой, ведь именно она очень часто становилась последней преградой между магом и создательницей мантии-невидимки Поттера. Поэтому если я буду трусливым хиликом, то уважения мне не будет никакого. Хорошо, это явно не мой случай. Другой вопрос, что революционных романтиков рано или поздно сменяют прагматики. Но до светлого часа наступившего порядка еще дожить надо, тем более, далеко не для всех новый порядок станет светлым. И вот когда, как и положено, начнутся чистки, такие, как я, станут основной мишенью, ибо будут стоять за порядки старые и пропагандировать культ личной силы и знаний, которые новой системе уже не только не нужны, но и вредны. Достаточно посмотреть на то, как выхолостили образование в Хогвартсе. 2/3 огромного замка стоит заброшенным. Так что будь я каким угодно лично сильным магом, чего нет и, похоже, не будет, свое бы сохранить, вряд ли меня это спасет. Вон и Тома, и Альбуса, и Геллерта, как бы самых знаменитых магов современности, не отравили, не забросали мясом, а загнали в угол и в открытую, лицом к лицу, грохнули. С учетом того, что бежать мне будет невозможно из-за обетов, меня ожидают серьезные проблемы. И чтобы после войны не присесть в Азкабан на пожизненное, чтобы не попасть в число неопознанных трупов, оказавших сопротивление при задержании, чтобы, в конце концов, мне было что и где вкусно кушать и на чем и с кем мягко спать, я должен стать достаточно сильным не только лично, это у меня и так есть, но и социально-политически, если это можно так называть, ведь при прочих равных команда всегда сильнее одиночки. Что для этого нужно? По моим прикидкам, после потерь в войне и прокатившихся двух волн чисток, даже относительно небольшой, магов на 50, хорошо спаянный отряд даст гарантию, что на меня не полезут просто так, а состав, собранный из правых нейтралов, аристократов и левых маглорожденных хаффлпаффцев, не даст сожрать меня в громкой игре политиков. Причем спасение это не только для меня, но и для всех в этом участвующих. Им тоже будет ой как не сладко, ведь революция всегда сопровождается черным переделом, а у отсидевшихся в стороне всегда есть что отнять. Ну а после, видя перспективы, глядишь, потянется один, другой, третий. Кто знает, может, так и в большие начальники выбьюсь, благо происхождение у меня для этого вполне подходящее. Именно для этого я который год прикармливаю факультет, а сейчас в муках создаю аналог армии Дамблдора. Но именно для этого я учусь политике. Вон, отряд боевиков армии Дамблдора хоть и сберег шкуру Поттеру, но не обеспечил никому из его участников в будущем огромных преференций. Очередной урок на тему, что сила сама по себе всего лишь необходимый, но никак недостаточный фактор для прихода к власти. Итак, цель поставлена. После войны мне нужно оказаться достаточно высокопоставленным членом фракции партии, которая либо будет властвовать, это фантастика, ибо в лучшем случае это будут дамблдоровские выкормыши, либо будет цивилизованная оппозиция нейтралами. Такое общественное положение гарантирует мне личную неприкосновенность и достаток, необходимый для проведения магических исследований. Телом Дамблдора по первому или второму ритуалу я закрываю обет Слизерина, поднимаю инфернала или лича и, чтобы не рисковать тушкой и не будоражить общественного спокойствия, Приказываю ему спокойно лежать в своем саркофаге. Ну и с обетом Хаффлпаф, глядишь, разделаюсь. Есть прикидки, как его исполнить или, в крайнем случае, как попробовать разрушить узы клятвы. Проблема в том, чтобы оказаться в той самой мифической пока фракции на высоких позициях. Тут есть два варианта. Можно быть ее создателем, например, на базе отряда Крэбба, а можно влиться в уже готовую, какими-то своими действиями обеспечив там себе положение. Причем можно, и даже лучше, оба пути совместить. Вливаться в чужую фракцию не одиночкой, а уже спаянным отрядом подконтрольных мне боевиков гораздо перспективнее. Тогда я практически автоматом выторгую себе нужное мне звание. То есть отряд мне нужен по-любому. С набором в него, кстати, может все достаточно удачно получиться. Сейчас и чуть позже ко мне пойдут те, кто боится Волдеморта, но не готов воевать против него. А потом они останутся со мной потому, что за службу Волдеморту их будет прижимать министерство Шиклболта. Бездумно повторяющее крылатое выражение, что для войны нужны только три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги, почему-то не приводит пример успешной реализации такой программы. Люди, вот что главное. Будут люди, будет и все. Найдутся деньги, или можно будет обойтись без них, работой. Найдутся преданные соратники, рядовые и командиры, лекари и ремесленники. Ведь не зря в бедные времена человеческой истории все серьезные отношения строились на чести и личной преданности, а не на деньгах, ибо тупо дешевле. И именно за людей мне нужно бороться. И не только за набор в отряд, но и за то, как по-глупому мне моих людей не растерять. Пожертвовав свободой и придя рабом, назовем вещи своими именами, к Волдеморту, я обеспечил свое ближайшее будущее. Пусть темное и не очень приятное, но если не полезу в бутылку, лично штурмовать там Хогвартс Азкабан или убивать знаменитых магов вроде Каркарова Гриндевальда, хотя насчет последнего у меня есть определенные планы поднять немного денег, или мерзкой Амелии Боунс, то войну переживу. Кстати, найти себе и парням дело, чтобы не замазаться в бойне, задача, как сказал бы изучавшийся в мое время в школах и институтах классик, архинужная. Иначе, несмотря ни на какое влияние, меня после войны не помилуют. Пока идея занять себя и их подготовкой к ритуалу, а после тихо-спокойно дезертировать. Хотя нужно заранее отдавать себе отчет, что не замазаться совсем не получится. Волдеморт обязательно хоть по разу пропустит всех моих через какую-нибудь грязь. Можно было бы понадеяться на авось, но пример Каркарова и Драка показывает, что у Волдеморта нет и не будет неприкасаемых. У него и сын за отца отвечает, и отец за сына. И как не замышлять его сторонником предательства при такой парадигме? Так что после этой росписи кровью обязательно будут дезертиры, со всеми печальными для меня и их семьи последствиями. Что ж, отбор тоже нужен. Не замазаться хотя бы сильно. Ну а хорошие отношения с истеблишментом, как правым, так и левым, мне не то что не помешают, а просто жизненно необходимы. Тогда, имея силу и положение, можно будет выдохнуть спокойно. Достаточно будет не зарываться, и обеспеченная старость мне гарантирована. Да, пусть я буду считаться крайне правым консерватором, пусть меня клеймят ретроградом и прислужником темного лорда, пусть ославливают в прессе, но собака брешет, а караван идет. И вот здесь-то, какой бы путь я ни выбрал, мои планы серьезно расходятся с интересами одного блондинистого семейства, да и многие другие игроки будут против. Как показало то собеседование, ценность преданных людей как важнейшего ресурса понимаю не я один, и все они давно уже поделены, нет ничьих, принципиально. И чтобы переманивать к себе чужих, даже сущая малость, вроде топорно проводимых мною сейчас переговоров, может сыграть критическую роль. А тут Малфой со своим черным пиаром. В очередной раз подтвердился тезис, что спасение утопающих в руках самих утопающих. Как и везде, здесь был и есть только один критерий правильности – успех или неуспех. Поэтому, чтобы прекратить макание меня в грязь, я должен предъявить Волдеморту яркую победу, опираясь на которую можно было бы избавиться от опеки учителя политики. Но такой успех сам с неба не свалится. Тем более, что в списке, что мне дал Малфой, определенно не было колеблющихся, а лишь чистые враги. Это же очевидный ход. Лично я бы именно так и сделал. И неужели политик со стажем до такого бы не додумался? 100% додумался. Что же теперь делать? Как мне склонить хоть какого-нибудь аристократа на службу темному лорду? Аристократа, скорее всего потерявшего близких в прошлой войне. Аристократа, готового отстоять приобретение в событиях 15-летней давности. Аристократа, который считает метку рабским клеймом. Аристократа. Аристократа, который никогда не пойдет в рабы полуживому полукровке. Ответ универсальный. Думать, а потом работать. Работать и еще раз работать. Глава 21. Взыскание долгов информацией. Все же не зря умные люди настоятельно советуют в обязательном порядке составлять планы. Теперь, когда стало отчетливо видно, к чему в данный момент следует стремиться, все стало как-то ощутимо проще. Практически сам собой нарисовался перечень дел, который следовало выполнить в процессе подготовки к важным переговорам. Нет, тактика главная — ввязаться в бой, а там посмотрим. Конечно, тоже имеет право на существование. Более того, она даже приводит своего апологета к победам. Но только до тех пор, пока способствует удача. А когда удачи перестает хватать, сладкая феерия побед сменяется желчью поражений. Не буду грешить на свою удачу, мало кто может рассказать о своем перерождении долгой, относительно неплохой второй молодости, но, раз удача, два раза удача, помилуй бог, надо же когда-нибудь и немножко умения. Пора вытаскивать мозги из задницы, где поигрывает детство, законно или нет, не в этом вопрос, и сделать все как когда-то раньше, по науке. План, организация, координация и контроль. Итак, список Малфоя. В нем сейчас 15 фамилий, 15 магов, с которыми я еще не беседовал по заданию клейменного лорда. 15 магов, которые еще не послали меня куда подальше. 15 магов, из перечня которых мне обязательно нужно переманить на сторону Вальдемарта хотя бы одного. Это задача. Что же нужно для ее решения? Первое. Информация о фигурантах. Второе. Анализ. Чем можно прижать, на какие точки давить, что можно предложить. Третье. Личные навыки этикета и жесткого самоконтроля. Например, когда собеседник опускает тебя ниже плинтуса, как ирландец Малфоя, тогда не беситься, а спокойно и методично перемалывать отговорки оппонента и постепенно перетаскивать его на свою сторону. Все подчинено одной лишь только целесообразности, и только ей. Никаких эмоциональных вспышек, никаких лишних обид или, упаси Мерлин, дуэлей. Даже когда открыто высказанное чужое мнение бросает в страстное желание как минимум поломать мебель, а как максимум, кинуть в гада невинно выглядящий зелененький лучик непростительного проклятия. В общем, работы немерено. И начать я решил сначала, то есть с получения информации. Тут бы мне мог очень сильно помочь Эрни, но он в последнее время как-то слишком сильно замкнулся в себе. Не то что со мной, но даже с Джасти он стал общаться заметно меньше. Видимо, что-то слишком серьезное произошло у него. Влюбился, или в роду проблемы, однако, подкатив к нему с расспросами за жизнь и с просьбой о помощи в написании эссе «Кто есть кто среди чистокровных семейств», был вежливо, но отчетливо послан куда подальше. Что ж, не выгорел план А, перейдем к плану П. Уже ли список моих потенциальных источников информации ограничивается одним только Макмилланом-младшим? Да даже если бы это и было так, то такой факт — только дополнительный повод осмотреться в поисках другого. Ибо опираться в таких важных вопросах только на одного – это неверное решение, чреватое зависимостью и потерей реальной самостоятельности решений. К счастью, ситуация была не настолько плачевной. Есть Вальдемарт, есть Хвост, есть Дэвис-младший, есть мои ученики и прочие хаффлпаффцы. К тому же информация, полученная в прошлом году от Крауча, пока еще не совсем протухла. Да и как она может так быстро протухнуть, если в кичащемся традициями обществе проколы врагов нынешних и врагов потенциальных, которые сейчас называются друзьями, бережно хранятся столетиями. В конце концов, у меня под боком целая школа детей, которые либо усиленно натаскивались родителями, Слизерин, либо из любопытства копали сами, Ривенкла, или же в силу дружелюбного поведения и факультетских традиций так знали все обо всех, Хаффлпафф, ну или хоть что-то подслушали. Естественно, что просто так делиться со мной инсайдерской информацией о своем или родственном дружественном роде не будет даже самый тупой и отмороженный на всю голову гриффиндорец вроде Рона Уизли. Да и не только просто так, а скорее всего вообще не будет. Замкнется в себе либо полезет в драку, и будет совершенно прав, потому что спрашивать такое не на допросе с Круциатусом, а в простой беседе, нужно быть просто феерическим идиотом. Но зачем ломиться рогами вперед в закрытую дверь, наживая себе на ровном месте новых врагов, если можно сделать все совсем по-другому, красивее? Ведь всегда можно аккуратно расспросить ребенка не о союзниках, а о врагах и недругах его самого и его семьи. Мне же для начала сойдет даже очевидная и известная всем информация. А вот насчет не просто так. Не зря же я больше года, когда в школе меня не было, апартаменты от моего имени продолжал сдавать Эрни, давал пользоваться своей жилплощадью в Хогвартсе. Что ж, значит, настала пора собирать камни. Как бы ни было обидно делать это так рано, но придется. И остается робкая надежда, что я смогу отделаться только оказанными в долг услугами, ибо финансы мои опять поют романсы. Следующие дни были плотно заполнены говорильней и чудными открытиями. Это когда даешь в долг, вокруг тебя толпы, а вот как пришла пора долги возвращать. Первой неожиданностью оказалось то, что даже в такой богатой средневековыми и капиталистическими традициями стране, как Англия, встречаются люди, которые не понимают, что за все надо так или иначе платить. Были те, пусть и всего пара таких умников нашлось, удивительно, но это были слизеринцы, которые захотели вообще соскочить, переводя все на шутку. Результат переговоров с ними привел к очередному сезонному похолоданию моего отношения со змеиным факультетом. Были те, которые не согласились платить долг в такой форме. Но были и те, и таких было большинство, которые с радостью согласились посплетничать, параллельно сохранив со мной отличные отношения. И, естественно, никто на мои прямые вопросы не отвечал. Одно дело допрос, и другое, просто ни к чему не обязывающий разговор двух джентльменов. Первое – оскорбление, а второе – естественный процесс. Поэтому мне приходилось свой интерес маскировать и к нужной теме плавно и аккуратно выводить самому. Столько осторожных намеков, столько разговоров о погоде и о шансах той или иной квиддичной команды на победу, столько вежливых фраз, сколько я произнес за эти недели, я не произносил, наверное, за все 4 года учебы. Отболтанный под корень язык к концу дня просто отваливался. Не оставалось сил даже на тихое незлобное слово в сторону Эрни, который сидел на так нужной мне инфе, как собака на сене. К моему глубочайшему изумлению, далеко не каждый ребенок в ведении переговоров оказался дуб-дубом. Школа, та или иная, была заметна практически у всех. Причем в силу того, что наследники и просто вторые и третьи дети еще не получили такого объема практики, как их родители, просвечивала эта подготовка очень и очень отчетливо. Так что правильно читать на переговорах детей получалось просто получалось, чего нельзя сказать про их взрослых родственников. Между делом я смог в качестве легкого, но с пользой, отдыха ума провести небольшую классификацию и выделить перечень стандартных приемов. Да, что бы там ни говорила шапка, но немного одобряемых Рейвенкла мотивации у меня есть. Эх, вот с кого следовало начинать, а не в неуемной гордыне сразу же лезть в высшую лигу. С досадой думал я, жаль только, что никто меня об этом не успел предупредить. А еще жальче, что как-то никто и не собирался, что даже на горизонте нет и пока не предвидится хотя бы одного такого человека. Невольно позавидуешь Поттеру, у которого есть Дамблдор, Драко с отцом и Снипом. Даже Уизли, какие бы у них там ни были сложные в семье отношения, не понимают своего счастья. Эх, Барти, что же ты так, а? И Летиция, Летиция, где же ты прячешься, похитительница моего сердца? К сожалению, количество добытой таким образом информации не было признано мной достаточным. Много было противоречивой и неполной, так что мои надежды в очередной раз оказались обманутыми. Пришлось потратиться. Галеон туда, десяток другой секли сюда. Небольшие подарки, сладости, сливочное пиво, столик в кафе, бутылка огневиски в подарочной упаковке. Все это практически до дна истощило мою и без того худую мошну. Зато я пообщался со многими недавними выпускниками Хогвартса и даже некоторыми взрослыми. Среди них не было столпов общества, и даже к среднему классу их можно было бы причислить с определенной натяжкой, за то, сколько они знали слухов. Все совершенно естественно, как и в мире маглов. Пока большинство обсуждает, меньшинство делает. В общем, информацию я собирал из открытых источников, но на какую-то одну фракцию старался не замыкаться. Что там говорить, если я даже с близнецами провел небольшое интервью. Небрезгливые пацанчики, кстати, могли бы стать великолепными агентами или, как минимум, отличными источниками информации, так как знали, похоже, все и обо всех. Причем никакого стеснения от торговли информацией не выказывали. Я честно платил звонкой монетой за ответы на свои вопросы, галеон в минуту, и получал их, достоверные и в полном объеме. Подумывал встретиться со Скитер, но поосторожничал. У нее обетов куча, но, несмотря на это, язык, как помело. А достаточного количества денег или компромата, чтобы надежно заткнуть ей рот, у меня не было. Так что не нужно палиться. Ведь понимающему человеку уже сам факт, что кто-то им интересуется, достаточно громкий звоночек. Конечно, оставалась проблема просеивания и анализа полученной информации, но это была чисто техническая задача. Материальные носители собранной базы данных, на которых я в текстовой и графической форме пытался обобщить добытые сведения, прятались мной в выручай комнате. Слава от Клюменции. Если напрячься, разговоры можно было вспомнить дословно и без использования омута памяти. Ожидаемо, меньше всего проблем оказалось с этикетом. Договориться с Трейси о нескольких прикладных уроках поведения не составило никакого труда. И какие это были уроки? Полные и подробные, сопровождающиеся развернутыми пояснениями. Мой расчет оправдался на все 100. Будучи самым молодым аристократическим родом, все писанные и неписанные правила этикета Дэвисы знали и передавали своим детям гораздо лучше многих других, более древних семей. Вот что гордыня в форме желания утереть нос другим, показав себя ничуть не хуже древних и благородных, с родителями и их детьми делает. Впрочем, тут я зря ерничаю. Тут скорее не столько гордыня, сколько тяжкая обязанность вести себя достойно, чтобы не потерять ни грана с таким трудом по крупицам собранного предками авторитета. Ну да мне что так, что эдак все равно это только на пользу. Ну а то, что лекции проводились в форме прогулки по Хогвартсу или посиделок в кафе в Хаксмиде, так здесь нет ничего страшного. Да и девочка, как многие другие мои однокурсницы, в последнее время резко расцвела, превратившись в привлекательную девушку. До слез умиления молоденькая шатенка со стрижкой карри, с ведьмовскими серо-зелеными глазами на лице тонких черт, с отчетливыми намеками на приятные округлости телом. Сказка, а не девушка. Кому-то повезет. Даже немного жаль, что не мне, ибо я к ней совершенно равнодушен. Но, несмотря на это, пройтись посидеть с ней было просто и по-мужски, и по-человечески. Собеседницей она тоже оказалась интересной, приятно. Что же касательно того, что во время этих лекций прогулок нам, конечно же, совершенно случайно, постоянно встречались знакомые и подруги Трейси. Утоление вполне естественного детского желания похвастаться своей взрослостью я счел приемлемой ценой за получаемые знания. И именно поэтому игру мисс Дэвис ломать не стал и на все каверзные вопросы завистниц слизеринки либо притворялся дуб-дубом, либо отбивался аки-лев. Главное, за прогулки под ручку к алтарю не тащит даже в самых одиозных чистокровных семьях. Это я выяснял отдельно и, естественно, не у Трейси. Ну а с тренировками выдержки мне с радостью помог хвост. Данный тренинг он проводил с полной душевной отдачей и невероятным восторгом. Это ведь так по-мародерски, обливать грязью того, кто по каким-то определенно серьезным причинам не может тебе адекватно ответить. Просто отдых души для старого гриффиндорца и энергетического вампира. Причем, как всегда у них это было заведено, с переходом за все без исключения мыслимые и немыслимые границы, от формальных этикетных до непростительных оскорблений, за которыми следует даже не вызов на дуэль, а мгновенный смертельный удар. Ох уж тут я и наслушался, и о своей матери, и об отце, и о роде. А уж сколько было сказано лично про меня, ух, некоторые особо удачные пассажи причиняли много боли моим ладоням. Именно туда впивались ногти крепко стиснутых в кулаки рук. Чувствительность к настроению собеседника – вещь, конечно, полезная, но иногда ее нужно прикрыть хорошей, толстой и грубой шкурой. Или, как в данном конкретном случае, коркой запекшейся крови. Неприятное, но крайне необходимое действо. Расписание в который раз устоялось. Все будние дни, учеба в Хогвартсе и бурная социальная жизнь, уикенд, отдых в неизвестном поместье вместе с Вальдемортом. Начинался он в пятницу вечером с отчета учителю о прошедшей неделе, по результатам которого я получал круциатус разной силы за неуспеваемость. За ним следовал круциатус за отсутствие прогресса в вербовке чистокровок. Иногда добавлялся третий, за бездарно потраченное на поручение Драко Малфоя время. Причем не за сам факт работы по вассалитету, туда темный лорд показательно не лез, а за то, что я слишком много уделял этому времени. Понятное дело, что после третьего Круциатуса подряд и так не очень, мягко говоря, хорошее настроение падало до состояния «я лично перегрызу этому белобрысому сучонку горло». Жаль только, что намекающее покалывание в правой руке возвращало меня из розовых мечтаний обратно на землю. Но страстное желание люто отомстить Малфою, что тому, что другому, с каждым днем росло и росло. Нужно серьезно поискать возможность разорвать путы вассалитета, каждый раз после исполнения неприятных поручений Малфоя, думал я, но ничего подходящего все еще не нашел. Учитывая нашу форму клятвы, никакой надежды на пресловутое нарушение права сеньором не было. То есть, как и прежде, единственным вариантом оставалось, что Драко Малфой должен лично, магическим ритуалом, отречься от меня как от вассала. Только он, к сожалению, не дурак и никогда такой глупости не совершит. Он не сделал этого в каноне, когда Винсент Крэбб был тупым громилой, а уж теперь, когда моя ценность во много раз возросла, и подавно ни о чем таком даже не задумается. После воспитательной работы, для поднятия аппетита и безмятежности ночного отдыха, шла лекция по какой-нибудь доброй и приятной магии, вроде некромантии или темной ритуалистики. Зачастую после нее мне на голодный желудок снились такие сны, что любой ужастик от зависти нервно курит в сторонке, а раннее пробуждение воспринимается с невероятным облегчением, и плевать на то, что весь день потом ходишь не выспавшийся. Главное, ох, это был сон, всего лишь сон, какое счастье. Далее шла самоподготовка, чтение, выданное учителем литературы, легкая самостоятельная практика в жестовой и вербальной составляющей без подачи магии, так как она все еще была в процессе восстановления. Потом, в свободное время, тренинг с хвостом. Под вечер, опять урок у учителя, где он больше меня спрашивал по пройденным темам, чем отвечал на мои вопросы сам. Естественно, неуспеваемости у своего личного ученика перфекционист Вальдемарт не допускал, а потому переживалось оно мною очень болезненно. И, соответственно, даже мыслей о том, чтобы халявить, у меня не было. Жаль, что здесь я не ленюсь столько, сколько раздолбайничал в прошлой жизни. Очень жаль, прекратил бы филонить, и сразу бы дело пошло. А так, я выкладываюсь по полной, а Вальдемарт, меряя по себе, не понимает, что я не ленюсь, а просто не могу. Интересно, как скоро в Хогвартсе все бы начали учиться только на превосходно, если бы за плохой ответ или несданное эссе вместо отработок у Филча и снятых баллов их ждал бы Круциатус, да хотя бы тот же стимулус, который в исполнении Флитвика был ой какой чувствительный. Через зад доходит всегда быстрее и лучше, чем через мозг. Недаром телесные наказания в Британии отменили совсем недавно, или вообще еще не отменили. По возвращении после таких насыщенных выходных учебное время Хогвартса казалось неимоверно легкой и тягомотной скукой, где одно и то же повторяют по 100 раз, пока даже ленивый Уизли шестерка не выучит, а отношение учителей к студентам неоправданно мягкое. Даже Снейп на пару первых дней становится всего лишь слегка язвительным преподавателем, а несущим кошмаром. Хотя, гад, первый из Круциатусов на его совести. Однако нельзя не отметить тот факт, что такие тяжелые условия с невероятной силой толкали меня вперед. Прогресс в изучении магии у меня был просто немыслимый по сравнению со школьным. Жаль только, что похвастаться им, загреметь без вариантов в Азкабан, да и уровень магии у меня все еще оставлял желать лучшего. Соблюдая вечный круговорот дедовщины, я отыгрывался на своих учениках. И Уин, и Захария уже не раз и не два страшно проклинали тот миг, когда они родились или когда решили пойти ко мне в ученики, но чисто по-хаффлпаффски продолжали тянуть лямку. А так как любой труд не остается тем или иным образом невознагражденным, результаты их усилий не замедлили сказаться. Уже через пару недель такой муштры парни вдвоем смогли меня победить в дуэли. Причем победили так, что очнулся я уже в больничном крыле. И это хорошо еще, что каким-то чудом никто не видел, как они меня вдвоем через весь Хогвартс стащили наверх из тайной комнаты, а проходы в нее закрываются автоматически. Пока я отлеживался в мягкой кроватке и прорабатывал требования техники безопасности, а также организацию внизу хоть какого-нибудь медицинского шкафчика, особо актуального именно для меня, парни продолжили удивлять. После того, как они, смущенные внешне, но внутренне, невероятно довольные, принесли мне извинения, новые приключения настигли их практически мгновенно, прямо по дороге из больничного крыла в большой зал на обед. Или это приключение настигли пару семикурсников-гриффиндорцев, которые решили покуражиться над парочкой младших с факультета вечно все смиренно сносящих, что двум дуболомам понадобилось от моих приятелей, я у смущенных новых соседей по палате выяснить так и не смог. Но народная мудрость гласит, что доебаться можно и до столба. На свою беду, гриффиндорцы сначала совершили ошибку в выборе цели, а потом совсем не исправили ее, безупречно до парней докопавшись. Парни были взвинчены тренировками. Парни были в эйфории от первой победы. Парни только что поверили в свои силы, а тут эти два лба подкатывают. Короче, слово за слово, мордой по столу, и Смит с Хопкинсом неожиданно для себя самих жестко отпинали двух выпускников гриффиндорцев. Что стало для школы невероятным шоком. Шоком вдвойне, после случившегося с Седриком. На факультете их встретили как героев, а на снятые за колдовство в коридорах баллы все традиционно плевали. Год подходил к концу. У школьников наступала пора отдыха и расслабления, а у их родителей из высшего света – самая страда. Гости, посещение приемов, организация приема у себя. Такая же судьба ожидала и меня. После того, как я стал появляться в свете, меня просто завалили приглашениями. Причем если самые сливки общества ограничились формальными приглашениями класса с нашей стороны будет вежливостью вас пригласить, а с вашей не прийти, то всякий полу и четверть свит зазывал весьма и весьма настойчиво. Даже многие малознакомые и совсем незнакомые люди звали меня к себе на посиделки. Вот что могло от меня понадобиться, например, Всемирной гильдии зельеваров в лице третьего секретаря ее представительства в Британии, особенно учитывая мои сложные отношения с этим ремеслом, или же заместителю главы департамента магического правопорядка Пьюти Кнессу, который, почему-то, вместо вполне возможного на его посту официального вызова приглашал меня подчеркнуто в частном порядке. Нет, большинство приглашений были весьма заманчивыми. Я на каникулах обязательно посижу и подумаю над этим ворохом пергамента, чтобы выбрать не только самые перспективные, но и самые безопасные. Стандартная, одна из основных, работа главы рода. Однако в обязательном порядке я пойду только на два. Это добровольно-принудительный ежегодный министерский прием. В этом году он проводится 7 января и опять в Малфой Мэнере, и в гости к лорду Кингбеллу. Просьбу о встрече я ему совой недавно отослал, и вчера получил приглашение. Дело в том, что после долгих раздумий и анализа собранной информации я сделал выбор. Именно лорда Александра Кингбелла я решил оторвать у коалиции левоцентристов. Теперь осталось только встретиться с ним и не испортить все убогим исполнением. Глава 22. Переговоры с Кингбеллом. Точно в назначенное время я вышел из камина в точке назначения и отряхнул вездесущую сажу. Пусть у меня не получилось сделать это так изящно, как у Малфоя тогда, но не появляться же на встрече в черных жирных мажущихся хлопьях. «Лорд Крэбб», — пропищал ждавший меня домовик, — «следуйте за мной, сэр». Охотничий домик, где я оказался, можно было назвать довольно скромным. Деревянная хижина, всего два этажа, подчеркнуты аскетические мотивы бревенчатых стен, не прикрытых ни панелями, ни гобеленами. Грубая деревянная мебель под старину даже не двух, а всей шестивековой давности. Стены, украшенные всякими там рогами и чучелами животных, не помню, как они правильно называются. Закопченный до черна бревенчатый потолок. Немного выбивались из показной стилизации под бедную старину дорогой паркеты огромные ковры на стенах. Да и широкие окна были не бычьим пузырем затянуты или слюдой заложены, а вполне себе современно застеклены. Судя по мельком виденному через окно пейзажу, находились мы где-то в Шотландии. Во всяком случае, в Англии такие дремучие леса, стеной подходящие прямо к дому, засчитанными по пальцам исключениями уже давным-давно были вырублены. Вслед за домовиком я поднялся на второй этаж и вскоре зашел в достаточно небольшой кабинет. В отличие от остальных виденных здесь мною помещений, на обстановке этой комнаты явно не экономили. Мягкая кожаная мебель, беленый ровный потолок, ковры на полу и на деревянных стеновых панелях темно-коричневого цвета. Освещалась комната люстрой, в которой ровным огнем горели стандартные для магического мира свечи. Не коптящие, очень долго и равномерно горящие, не боящиеся сквозняков и не оставляющие после себя даже малюсенького огарка. Такие и в Хогвартсе сейчас используются, наравне с факелами. Прямо веществленная мечта хозяина помещения века этак до 18-го. В углу, создавая уют сухим теплом и ароматом тлеющих смолистых дров, неярко горел камин.